про равноправные отношения, да? Значит, первый момент, да, что касается равноправных отношений. Первое – это все-таки партнер. Почему? Потому что, я же говорю, если мы выбрали партнера, который на равноправные отношения не настроен, это показатель фактически того, что мы тоже не настроены на равноправные отношения. Потому что далеко не все люди настроены на равноправные отношения. То есть даже, я скажу больше, если мужчина настроен на равноправные отношения, а женщина нет, то она будет всячески делать так, чтобы доминировал мужчина и принимал за нее решение. То есть здесь первый момент – это все-таки настроенность партнера. Я думаю, да, это быстро можно определить. То есть это в принципе будет сразу видно, на, если говорить о девушке, да, Андрей, ну, в вашем случае, то это будет сразу видно. То есть если она будет стремиться к тому, чтобы вы там догадывались о чем-то, сделать ей подарок, если будут различные там принимая решения за нее, принимая решения за нас обоих. Вопрос в том, как она расписывает свои жизненные планы, ну и так далее. Есть вообще у человека, ну знаете, мне кажется, равноправные отношения все-таки, они возможны в том случае, когда у человека тоже есть стержень какой-то. То есть есть свои принципы, есть свое видение и есть понимание, куда он идет. А стержень в человеке видно всегда. В чем сразу? Далеко не все люди, они просто настроены на эти равноправные отношения. Но есть еще один момент. Как это можно проверить? Чаще как раз эта проблема, да, не мужская проблема, а женская. Да? Потому что, еще раз говорю, большинство мужчин их все-таки воспитывали каким образом? Ориентируя на доминирование. То есть ты охотник, кормилец, ну как это говорят, глава семьи. Первый момент это какой? То есть если партнер себя ведет так, как ну, не в духе равноправных отношений. Ну, то есть часто что бывает? Бывает там начинается своя жизнь, да? Там раздельное проведение отдыха. Оно может быть раздельное, но оно может быть в каком виде, да, там. Раздельное проведение, ну там, собрались там компания какая-то, да, друзей и поехали, да, условно говоря, на рыбалку. Ну, здесь, наверное, по этому поводу там высказываться, наверное, смысла нет. Но очень часто обращаются, вот как кто-то приводил пример, по-моему, Галина, да, когда он там общается, я даже не, ну, не знаю, с кем он общается. И принцип построения равноправных отношений заключается в чем? Что если мне что-то не нравится, то не надо молчать и терпеть. Об этом нужно говорить. Просто нужно не истерить, а это проговаривать. А дальше вы уже смотрите на человека. То есть если человек упорно стоит на своем, ведь достаточно много мужчин, они все-таки воспитывались каким образом? В достаточно эгоистичном состоянии. То есть, как правило, мама все делает, ну, такое очень часто бывает. А я как бы делаю, что хочу, еще скажите спасибо, что я с вами вообще общаюсь. Ведь такое часто бывает, часто бывает. И дальше, если вы хотите посмотреть, то есть надо задать вопрос, меня это устраивает или нет? Почему? Потому что если человек это устраивает, да, как бы деньги дает, там, дома периодически бывает, но вот это, да бог с ним. Если меня это устраивает, то тогда ради бога. Если меня это не устраивает, тогда мне надо проговаривать, что не устраивает. Другой момент, форма этого проговаривание, что устраивает, а что не устраивает. То есть можно потерпеть, а потом закатить истерику, что часто бывает, а можно сесть и поговорить. Например, вот я там, ну, я же тоже воспитывался, да, определенная там среда социальная, хоть там Михаил Ефимович, но там есть мама, там, со своими какими-то заморочками. Вот у меня, допустим, нет навыка у меня там вешать одежду. То есть я ее прихожу, ну вот где я разделся, там она и лежит. И мне жена начинала там какие-то, да, сцены устраивать. Я говорю, так, спокойно. Я говорю, вот давай так. То есть мы можем по этому поводу какие-то клинья бить, там, обижаться, еще что-то. Я не против ее убирать. Я говорю, но мне нет навыка. Поэтому наберись терпения и спокойно. Если тебе что-то не нравится, там, с носками, с посудой, с этим, скажи, убери, пожалуйста, там, посуду. Я говорю, я ничего против не имею, у меня просто нет навыка. И она методично это говорила до тех пор, пока, ну, сейчас, ну, процентов 70 я, наверное, эту посуду убираю. И в 30%, но мы из-за этого не бьем какие-то клини. Опять, мы начинали жить вместе, да, там, уборка. А там ты неделю отработал, потом тебе на выходные, знаете, там, потратить всю субботу на уборку. Этот, ну, я не знаю, мне кажется, если человек любит заниматься уборкой, значит, с ним что-то не так. Я понимаю, что это нужно, но как бы получать удовольствие от выноса помойного ведра, это, наверное, перебор. Взяли домработницу. И вот есть какие-то моменты, ей там не нравилось, да, что вот последнее, да, а было. Смотрю, там надулась. У меня первая реакция, думаю, ну, хрен с тобой, надулась, я с тобой не буду разговаривать. Потом я так подумал, ну, в принципе, а куда это приведет? Я ее поймал, говорю, Надежда, смотрю, что надулась, ну, на мой взгляд, это путь в никуда. То есть, сейчас ты надулась, сейчас я могу надуться, и... Ну, то есть мы на ровном месте создадим большую проблему. У тебя есть ко мне вопросы, высказывайся. То есть она сказала, чем она недовольна, я с чем-то согласился, с чем-то не согласился. Мы пришли к какому-то общему знаменателю, и все. И на этом инцидент был исчерпан. Но я скажу больше, да, вот с ее стороны. У меня в свое время, наверное, когда мы начинали жить вместе, тоже были поползновения ее задавить. Ну, она добилась. Молодец. Но, то есть, у нее четкая была позиция, и, ну, мне, допустим, такие отношения больше нравятся. У нее была позиция, что она не будет там ради вот, сохранения отношений терпеть там, меня у себя на голове. И знаете, там, может, я где-то на каком-то этапе был и недоволен этим, но я все-таки уважал эту позицию. Все-таки человек, который уважает себя, ты волей-неволей уважаешь его. А если ты готов смириться, это показатель того, что ты где-то не уважаешь себя. Если ты не уважаешь себя, то почему будут уважать тебя? И, но это надо делать сразу. Вот знаете как, когда этот формат взаимоотношений, он формируется. Почему? Когда он уже сформирован, переформатировать его очень тяжело. Но, понимаете, тогда вы сразу выстраиваете отношения, те, которые нужны вам. Те, которые вас устраивают изначально. Не потом, не так, что вот как бы я все стерплю, вот пусть он только на мне женится, а потом я там как развернусь. Никто не развернулся еще. Не получается. Просто, в принципе, не получается.